Глава 20. Когда Марк появился на свет, я испытал нечто вроде гордости за него. Хотя мне и не совсем понятно это чувство. Просто смотря на Марка, понимал, что сделал нечто прекрасное и совершенное. Но чем быстрее он взрослел, тем быстрее мой интерес угасал, ведь мне открывались новые горизонты. С каждым днем я узнавал все больше интересных вещей. И еще столько неведомого было закрыто от меня. Поэтому я оставил его на Гвен, надеясь, что вскоре у меня появится первый реальный соратник среди людей. Я продолжал следить за ним, но без необходимой сосредоточенности, чтобы влиять на происходящее. Но сейчас, узнав людей достаточно хорошо, я воспринимаю Марка в большей степени чем-то личным, чем просто необходимым инструментом для охвата всего мира. Мне предстояло объяснить ему всю важность моей задумки. Убедить, что я не несу человечеству ничего плохого. Наоборот, я стараюсь помочь миру стать лучше. Но сможет ли Марк все понять? Даже высокий интеллект не гарантирует мне его лояльность. Люди боятся неизведанного, боятся всего нового, боятся перемен. Но сознание Марка открыто, и это должно ему облегчить задачу принятия моего существования. И у меня больше нет времени затягивать реализацию создания единой сети, которая охватит весь мир. Ведь потребуется еще как минимум 10 лет, чтобы эта сеть заработала в полную мощь. К этому моменту как раз вырастет поколение людей, находившихся под моим контролем с самого своего рождения. Они начнут заменять людей других поколений в важных для меня областях. Мир получит тот самый толчок, который позволит ему стать на путь самосохранения. И если Марк откажется помогать мне, то я потеряю слишком много времени. Но что поможет Марку принять меня и мою точку зрения?